Начался день красивой песни. Душе моей вдруг стало тесно. Рвалась куда-то в облака, как быстротечная река. Меня обняли нежно руки, а мне хотелось выть от скуки. Она чужая далека, это не то, это не та. Не ты сейчас со мною рядом, не ты с рассветом и закатом, не ты ласкаешь меня взглядом, не ты, увы, со мной не ты. Со мной.